Глава третья. Общий ропот. Народ, зорко следивший за борьбой, происходившей между царем и стрелецким войском, оправдывал образ действий мятежников, резко порицая жестокость государя. Говорить громко об этих событиях было опасно, зато в частных беседах раздавались жалобы, угрозы, проклятия. Самым любимым предметом разговоров в теснейших кружках единомышленников была ненависть к царю, заставлявшая противников последнего останавливаться на вопросе о его кровожадности и его охоте мучить людей. Таково содержание многих бесед, о которых правительство узнавало через доносчиков и которые сделались известными потомству через допросы в застенках. Особенно много, часто и с крайним раздражением говорили о казнях стрельцов. Происходили сборища недовольных, везде рассуждали тайно об ужасных современных событиях. Когда стрельцов толпами начали свозить в Москву для розысков, то в народе пошел слух, что по ним будут стрелять из пушек. Жена стряпчего конюха Аксинья говорила своему крепостному человеку Гавриле: «Видишь, он, царь, стрельцов не любит, стал их переводить, уж он всех их переведет». Гаврила отвечал: «Чего хотят от бусурмана? Он обусурманился, в среду и пятницу мясо ест, коли стал стрельцов переводить, переведет и всех, уже ожидовил и без того жить не может, чтобы в который день крови не пить». Аксинья прибавила с ругательствами, что когда царь каких-то преступников от яузских ворот велел бить кнутом, как их били, и он за ними сам шел, Аксинью и Гаврилу казнили смертью. В народе сочувствовали другим членам царской фамилии и говорили: «Не одни стрельцы пропадают, плачут и царские семена». Стрелецкие жены рассказывали: царевна Татьяна Михайловна жаловалась царевичу на боярина Тихона Никитича Стрешнева, что он их, царевин, поморил с голоду. «Если б де не монастыри нас кормили, мы б давно с голоду померли». И царевич ей сказал: «Дайте мне сроку, я де их подберу». Государь свою царицу послал в Суздаль, и везли ее одну, только с постельницей да девицей, мимо их стрелецких слобод, в худой каретке и на худых лошадях. Царевич плакал и тосковал. Государь немец любит, а царевич немец не любит. Приходил к нему немчин и говорил неведомо какие слова, и царевич на том немчине платье сжег и его опалил. Немчин жаловался государю, и тот сказал: «Для чего ты к нему ходишь? Покамест я жив, потамест и вы». По случаю казней стрельцов какие-то женщины говорили: «Государь с молодых лет бараны рубил и ныне ту руку натвердил над стрельцами». «Которого дня государь и князь Федор Юрьевич Рамадановский крови изопьют, того дня в те часы они веселы, а которого дня не изопьют, и того дня им и хлеб не естся». Ко всему этому прибавилось раздражение по поводу разных новшеств, вводимых царем после возвращения его из-за границы. Роптали на царя, что бороды бреет и с немцами водится, и вера стала немецкая. А патриархи говорили: «Какой де он патриарх? Живет из куска, спать бы ему да есть». «Да бережет демантии до клобука белого, затем, где он не обличает, а власти все подкупные». За такие слова виновных жгли огнем, наказывали кнутом, ссылали на каторгу. По случаю распространения обычая употреблять табак, ревнители отеческих преданий порицали не только государя, но и духовенство, не препятствующее этому злу. Говорили: «Какой-то ныне государь, что пустил такую проклятую табаку в мир! нынешние попы-волки и церкви Божьей обругатели и прочее. Соловьев. История России. Том 14. Страницы с 294 по 296. Конец сноски. Однако бывали случаи, когда именно попы тайными внушениями поддерживали суеверный ужас черни и дерзко осуждали в своих приходах образ действий государя. Так, например, в городе Романове поп Вакула не допустил однажды солдата Кокарева к Святому Кресту и назвал его врагом и басурманом за то, что он был с выстриженной бородой. Когда же Кокарев в оправдание свое сказал: «Ныне на Москве бояре и князи бороды бреют по воле царя», то Вакула называл последнего «сумасбродом». Сноска Устрялов, том 3, страница 196 и 4 том, страницы 2, а также со 188 по 191. Конец сноски. Англичанин Перри рассказывает о разных полемических сочинениях, в которых особенно осуждали царя за бродобритие, прибавляя к этому, что все старания открыть сочинителей памфлетов оставались тщетными. Многие простодушные суеверы едва ли не до самой смерти оплакивали потерю бороды. «На Камышинке, — пишет Перри, — я знал одного русского плотника уже преклонных лет и очень любил его за исправность. Впоследствии он встретился мне в Воронеже, вскоре после того, как в цирюльне обрезали ему бороду. Я в шутку сказал ему, что он помолодел, и спросил, куда же девалась твоя борода? «Вот она», — отвечал плотник, вынимая ее из-за пазухи, — «я запру ее в сундук и велю положить ее с собой в гроб, чтобы предстать с ней на страшный суд. Вся наша братья сделает то же». Сноска. Перри. Немецкое издание. Страницы 310 и 330. Конец сноски. Иностранцы не без опасения наблюдали за повсеместным раздражением в народе. В своем донесении императору от 7 марта 1700 года Плеер писал, что царь во время поста ест скоромное и дозволяет всем и каждому следовать его примеру. Это сообщение было писано в шифрах, как и следующее. К Плееру приходил какой-то казак, жалуясь на государя, который лишил казаков всех прежних прав, и прибавляя к этому, что казаки готовы скоро перейти к неприятелю. Сноска. Устрялов, том 3, страница 651, конец сноски. Саксонский дипломатический агент барон Ланген доносил королю Августу 3 августа 1700 года, что ходят слухи о новом большом заговоре, что происходят многочисленные аресты, что весь народ крайне раздражен бродобритием и переменой платья, но что вся эта ненависть к царю и его преобразованием не может остановить хода реформы, так как царь твердо решил искоренить отвращение русских к иностранцам и приучить своих подданных к новым нравам и обычаям в духе западноевропейской культуры. Когда Петр заботился об учреждении в Амстердаме русской типографии для распространения в народе книг и вообще старался о народном образовании, некто Бло писал весной 1700 года к одному приятелю: «Москвитяне, как и вам это известно, нисколько тем не интересуются. Они все делают по принуждению и в угоду царю, а умри он, прощай наукам». Сноска. Пекарский. «Наука и литература при Петре Великом». Том 1, страница 12, конец сноски. В сущности, противники Петра большей частью ограничивались пассивной ролью, жалобами, угрозами, приступали к враждебным действиям лишь в виде исключения. Условия не благоприятствовали образованию политических партий, организации систематических действий против правительства. Не было и лиц, способных стать во главе недовольных, составив что-либо похожее на программу, противоположную предначертаниям царя. К тому же большая часть современников, видя ломку существующего, не была в состоянии составить себе какое-либо понятие о цели, к которой стремился Петр. Масса как-то инстинктивно восставала против преобразования. Однако почти все ограничивались лишь ропотом, хулой. В центре России мятежный дух обнаруживался лишь в неосторожных речах, в словах, свидетельствовавших о крайнем раздражении. Во всем этом еще не заключалась особенной опасности для государства. Революционные вспышки происходили лишь на юго-востоке, где шайки казаков и раскольников приступали к открытым мятежам, где инородцы доставляли обильный материал для увеличения мятежных скопищ. Крестьянские бунты, казацкие вспышки по временам появления самозванца или распространения слуха о появлении такового – вот средства, которые выставлял народ для борьбы против грозного царя. Укажем для охарактеризования общего настроения умов на некоторые случаи выражения негодования на царя и его действия. Каждый из этих случаев представляет собой пример уголовного следствия, страшных пыток, изысканных истязаний, казней и ссылок. Единственным источником сведений обо всем этом служат дела Преображенского тайного приказа. Но введения продолжались. К тому же началась война, потребовавшая больших пожертвований людьми и деньгами. Рекрутская повинность впервые предстала народу со всей своей печальной обстановкой, и ропот усиливался. Крестьянин роптал: «Как его Бог на царство послал, так и светлых дней не видали. Тяга-то на мир, рубли до полтины, до подводы, отдыху нашей братьей нет». Сын боярский говорил: «Какой де он, государь? Нашу братью всех выволок в службу, а людей наших и крестьян побрал в даточные, нигде от него не уйдешь. Все распропали на плотах, и сам он ходит на службу, нигде его не убьют. Как бы убили, так бы и служба минула, и черни бы легче было». Крестьянки и солдатские жены кричали: «Какой он царь! Он крестьян разорил с домами, мужей наших побрал в солдаты, а нас с детьми осиротил и заставил плакать век». Холоп говорил: «Если он станет долго жить, он и всех нас переведет. Я удивляюсь тому, что его пася мест не уходят. Ездит рано и поздно по ночам, малолюдством и один, и немцам ныне времени не стало, потому что у него тесть Лефорт умер. Какой он царь? Враг! Отрок мирской! Сколько ему по Москве не скакать, быть ему без головы!» Монах говорил: «Навешал государь стрельцов, что полтей, а уже ныне станет их солить». Другой монах отвечал на это: «Эти полти даром не пройдут, быть обороту от последних стрельцов». Нищий говорил: «Немцы его обошли, час добрый найдет, все хорошо, а иной найдет, так рвет и мечет, да вот уже и на Бога наступил, от церквей колокола снимает». Слышались слова: «Мироед, весь мир переел, от него кутилку переводу нет, только переводит добрые головы». «И при царе Алексея Михайловича», — замечает Соловьев, сообщая эти любопытные подробности, — «были сильные жалобы на отягощение народное, жалобы, оканчивавшиеся бунтами. Но при этих жалобах народ обыкновенно щадил особу царя, складывал всю вину на бояр. Петр не пользовался этим преимуществом, потому что сблизился с немцами, ездил в их землю, обрился, оделся по-немецки, других заставлял делать то же, царицу сослал в монастырь, вместо нее взял немку Монсову. Все это считалось народом ересью, и этим объясняются попытки православных против братобрития. В мае месяце 1700 года в 7 верстах от Троицкого монастыря на Большой Московской дороге у креста прибили лист против братобрития. В Суздале подкинут был точно такой же лист у городских ворот во время проезда через них келейника архиерейского казначея. В Юрьеве-Польском тот же лист явился прибитым у ворот Архангельского монастыря. Высказывались опасения, что дело не ограничится одними бородами. Монах говорил: «Государь ездил за море, возлюбил веру немецкую, будет то, что станут по средам и пятницам белицы и старцы есть молоком». Петр во всех отношениях отличался от прежних царей, потому-то столь часто в делах Преображенского приказа встречается сознание в том, что подсудимые и их знакомые обсуждали вопрос «какой он царь?», не находя на него ответа. Народ видел, что происходит нечто необыкновенное. Старание объяснить все происходившее могло повести к странным выдумкам. Народная фантазия стала работать над объяснением поразительного странного явления, и первое объяснение было высказано: немцы его обошли, испортили. Но на этом не остановились. Фантазия разыгрывалась все больше и больше. Являлся вопрос: прямой ли это царь, сын Алексея Михайловича и Натальи Кирилловны? В 1701 году князь Василий Солнцев был казнен за два разбоя, за два убийства и за непристойные слова, что царевна Софья называла Петра «стрелецким сыном». Но вымысел отъявленного негодяя или озлобленной сестры не мог иметь ходу, ибо не объяснял того, что именно нужно было объяснить, почему Петр полюбил все немецкое. Наконец, народная фантазия создала объяснение. Петр не родился от Натальи и был подменен царицей, родившей девочку. Объяснение пошло в ход с дополнением, что Петр был сыном Лефорта. Бабы, стирая белье, толковали: крестьяне все измучены, высылают их на службу с подводами, да с них же берут сухари. Все на государя встали и возопияли: какой де он царь? Родился от немки беззаконной. Он замененный, как царица Наталья Кирилловна, стала отходить с сего света и в то число говорила: ты, Дени, сын мой, замененный. Он велит носить немецкое платье знатно, что родился от немки. Но и на этом фантазия не остановилась. Царь ввел братобритие и немецкое платье, царицу отослал, взял девицу Монс, стрельцов переказнил, все это сделал по возвращении из-за границы, но он ли это приехал? Немцы погубили настоящего царя Петра у себя и прислали на Русь другого, своего немца же, чтобы обосурманить православных. Сначала, вероятно, на основании слухов о встреченных Петром неприятностях в Риге создалась следующая сказка. Как государь и его ближние люди были за морем, и ходил он по немецким землям, и был в Стекольном, Стокгольме, а в немецкой земле Стекольное царство держит девица, и та девица над государем ругалась, ставила его на горячую сковородку и, сняв со сковороды, велела его бросить в темницу, и как та девица была именинница, и в то время князь князи ее и бояре стали ей говорить: «Пожалуй, государыня, ради такого своего дня выпусти его». И она им сказала: «Подите, посмотрите, будь он валяется, и для вашего прощения выпущу». И князи и бояре, посмотря его, ей сказали: «Томен, государыня». И она им сказала: «Коли томен, и вы его выньте». И они его, вынув, отпустили. И он пришел к нашим боярам. Бояре перекрестились, сделали бочку и в ней набили гвоздья. И в той бочку хотели его положить, и про то уведал стрелец. И, прибежав к государю, к постели, говорил: «Царь, государь, изволь встать и выйти, ничего ты не ведаешь, что над тобой чинится». И он, государь, встал и вышел. И тот стрелец на постель лег на его место. И бояре пришли, и того стрельца с постели схватя и, положав тое бочку, бросили в море. Сказка не говорила, что сделалось потом с Петром, и люди, враждебные преобразованию, стали распространять слух, что он погиб за границей, а на его место явился Немчин. «Это не наш государь, немец, а наш царь в немцах в бочку закован, да в море пущен». Противники преобразования не остановились и на немецком происхождении Петра. Мы знаем, что в России были люди, которые давно уже толковали об Антихристе, видели его и в Никоне, и даже в царе Алексее Михайловиче. Понятно, что они заговорили еще громче о пришествии Антихриста, когда увидали такую полную перемену старины, совершенную сыном Алексея. Сноска. Соловьев. История России. Том 15. Страницы со 120 по 132. Конец сноски. Особенно среди раскольников придавали всем переменам религиозное значение. Во всех мероприятиях правительства видели проявление ереси. В июне 1700 года в Преображенский приказ был подан донос на книгописца Гришку Талицкого. «Слышат от него про государя всякие непристойные слова. Хочет он печатать тетради и, напечатав, бросать в народ». Талицкий узнал, что его ищут в Преображенском, и скрылся, но потом был отыскан, подвергнут пытке и признался, что составил письмо, будто настало ныне последнее время, и Антихрист в мир пришел, то есть государь. Также и другие многие статьи писал государю в укоризну, и народу от него отступить приказывал, слушать и подати платить запрещал. Списки со своих сочинений давал своим единомышленникам и друзьям, и зато брал с них деньги. О последнем времени и Антихристе вырезал две доски, хотел на них печатать листы и отдавать их безденежно к возмущению на государево убийство. Затем он мечтал об избрании на царство боярина-князя Михаила Олегуковича Черкасского. У Талицкого были единомышленники. От епископа Тамбовского Игнатия он получал деньги и за эти деньги написал епископу тетради и разговаривал с ним об Антихристе. Талицкий уличал Игнатия в том, что когда он слушал написанное в тетрадях, то плакал и, взявши тетради, поцеловал их. Поп Андрей показал, что Талицкий государя Антихристом называл и говорил: «Какой он царь, сам людей мучит!» Говорил и про царевича: «От недоброго корня и отрасль недобрая. Как я с Москвы скроюсь, то на Москве будет великое смятение». Монах Матвей показывал: «Талицкий пришел к нему в келью, принес с собой тетрадку об исчислении лет и говорил: „Питаться стало нечем, а вы что спите? Пришло последнее время, в книгах пишут, что будет восьмой царь Антихрист, а ныне восьмой царь Петр Алексеевич, он-то и Антихрист». Бояре приговорили Гришку Талицкого с 5 товарищами казнить смертью, других бить кнутом и сослать в Сибирь, тамбовского епископа Игнатия Растриженного сослать в Соловки в тюрьму. Сноска. Соловьев. История России. Том 15. Страницы со 132 по 134. А также полное собрание законов, номер 3891. Конец сноски. Казнь Талицкого и его товарищей была особенно мучительной и продолжалась несколько часов. Их жгли медленным огнем. Правительство впоследствии старалось вредить памяти о Талицком рассказом, что Талицкий во время казни, копчением творимой, не стерпя того, покаялся и был снят с оного и прочее. Раскаяние Талицкого при копчении живьем едва ли могло иметь какое-нибудь значение. Зато в народе Талицкого считали мучеником, погибшим за веру, и рассказывали, что когда во время следствия он спорил со Стефаном Яворским, то превосходил последнего ученостью и диалектикой, не уступал ни в чем митрополиту, которого называл пророком Вааловым и прочее. Правительство распорядилось поэтому напечатанием сочинения Яворского «Знамение пришествия Антихриста и кончины века», в котором заключалось опровержение учений Талицкого. Сноска. Пекарский, том 2, страницы 77 по 82 и 543. Конец сноски. В кругах иностранцев смеялись над сочинением Яворского. Народ же оставался большей частью высокого мнения о Талицком, о котором вспоминали и впоследствии. Сноска. Фокерот в издании Германа. Особенно забавным казалось Фокеротту, что Яворский основывал свое доказательство, что Петр не может быть антихристом, на том обстоятельстве, что путем каббалистики из имени Петра нельзя вывести многознаменательной цифры 666, указывающей на антихриста. Конец сноски.